Глава 16. Миша. Несет меня пиздец, как подростка в пубертате. Сам от себя бешусь. Надо тормозить, но я по самые уши накачался картинками, в которых меня с ней нет. Игнором добило. И что-то важное рвануло внутри меня, растеклось и затопило мозг, оставив только оголенные нервы. Они торчат наружу, и меня трясет, как от ударов током. Ее хрупкое тело сейчас в моих руках. Ладонями ощущаю тепло. Духи и другие щекочут ноздри. А на мне немного тех, что она подарила. Я фанатично ношу эту девочку с собой на коже и за ребрами. И сейчас все только очень сильно порчу, потому что ее глаза затопил настоящий страх. Такой был у Ульянки, когда уебок Глеб пытался ее изнасиловать, а потом наш Грановский всадил в него пулю. Аиша видит меня сейчас так же? По ее щекам текут слезы. Такая маленькая в сравнении со мной, хрупкая, уязвимая. А мы в долбанном сортире, и это точно не то место, где она должна быть. Но сюда уволочь оказалось проще всего. В это крыло особо не шастают студенты. Тупик дает возможность следить за лестницей и всеми, кто появляется в коридоре. Меня страхуют Дима и Ванька. В башке неприятно скребет ассоциации. Душ, Аиша с Грановским. Меня опять взрывает ревностью, и пальцы впиваются в ее тело сильнее, сминая мягкий вязаный свитер. Меня тогда еще не было у нее. Фоном добивает. Закрываю глаза, слушая, как Аиша плачет, повторяет: «Пожалуйста, не надо». «Дурочка!» Утыкаюсь губами ей в лоб. «Я же не делаю ничего, только держу». Вожу губами по ее лицу, собирая соленые капли. Кожа такая нежная, прохладная. «Миша, не надо!» Уворачивается, выставляет ладошки перед собой, пытается толкнуть. Делаю вдох и веду пальцем по мокрой дорожке от нижнего века по щекам, стирая слезки. Смотрю ей в глаза и дышу только ей. «Я не так хотел, прости, прости, пожалуйста». Снова целую ее в лоб. «Не могу без тебя, мне больно». «Почему, Игнор? Скажи мне, почему ты забрала у нас последнюю возможность общаться? Я ни хера не понимаю. Я не нужен тебе со своими чувствами, Аиша?» Касаюсь ее подбородка. «Честно, в глаза. Не нужен?» Она рвано дышит и молчит, тону в ней. В этих красивых карих глазах. Как всегда, стоит посмотреть, и я на дне, где кроме нее больше никого. Но сегодня дно явно пробито. Мной. «Что было в сообщении?» — тихо спрашивает недосягаемая. «Не читала?» Под ребра колет нехорошим предчувствием. «Не я прочитала, Дамиль. Что там было, Миш?» Впивается ногтями мне в плечо и умоляюще смотрит в глаза. «Вопрос. Так и будешь меня игнорировать?» Цитирую дословно. «Хорошо, но больше никогда так не делай!» Ударяет меня кулачком. «Ты не ответила», напоминаю ей. «Отпусти меня. Тебе нельзя меня касаться. И говорить со мной нельзя. Подходить нельзя. Это опасно. Опасно, слышишь? Тебя могут убить!» Плачет, закрыв ладошками лицо. «По-настоящему, навсегда!» Бережно прижимаю ее к себе, переваривая услышанное. «Зачем мне тогда твои чувства, Миша? Зачем? Ты ведь будешь мертвый!» Снова лупит по мне своими маленькими кулачками. «Пожалуйста, найди себе другую девочку. Так будет лучше». «Точно не будет», путаясь пальцами в ее мягких темных волосах с красивым каштановым оттенком. «Мне только ты нужна. Ты поэтому решила игнорировать? За меня испугалась?» «Я тебе через Ульяну передала все, что могла. Слово нарушить нельзя. Сказать тебе все нельзя. Будет хуже для тебя, для меня. Отпусти, ты не понимаешь. Это не мама Глеба с журналистами. Это совсем другое. По-настоящему опасное. Мой отец, мой муж», — шмыгает носом. «Другой уровень, Миш. Друзья не помогут. У родителей будут проблемы». «Ромео и Джульетта», — зло ухмыляюсь я. «Только я не хочу умирать». Она поднимает на меня полный слез и ужаса взгляд. «И не хочу, чтобы убили тебя. Я даже не знаю, что страшнее. Расскажи мне больше». Прошу ее, большим пальцем стирая слезы. Отрицательно крутит головой. «Да почему, блядь?» Вспенивает меня, она съеживается. «Мне нельзя», отвечает, опустив голову. «Никто ведь не узнает. За нами следят, всегда, даже здесь, в универе. И мой муж, он, скорее всего, уже знает, что ты наделал. Я не могу рассказать больше, Миша. Я тебя и себя так защищаю. Это все, что могу. У меня нет другого способа нас спасти. Только молчать, чтобы ты не сорвался и не начал делать еще больше глупостей. Это я должен тебя спасать, недосягаемая. Ты же маленькая нежная девочка. Я взрослый и сильный». «Ты не сможешь». Она снова крутит головой, пряча в своих волосах. «Ты реактивный, вспыльчивый. Не сможешь, нет. Пожалуйста, отпусти меня. Не смотри, забудь. Или я переведусь в другой университет. Я тебя и там найду». Грустно улыбаюсь, прижимаясь губами к ее макушке. «Да некуда ей переводиться. Специальность узкая, лучше, чем здесь не научат». Аиша опять упирается ладонями мне в грудь, требуя отстраниться. Так сложно разжать руки, но я подчиняюсь. Она обнимает меня за плечи, съеживается, будто без меня ей холодно. Тянет к лицу свитер, вдыхает с него запах и снова плачет. «Что такое?» Делаю шаг к ней, чтобы обнять, вжимается в стену. «Моя одежда! На ней твой одеколон! Он узнает! Дамиль точно все узнает, если Аллах не поможет мне и не сделает так, что муж до вечера не вернется. Но он не поможет. Я же грязная, я...» «Ч-ч-ч-ч!» Все же прижимаю ее к себе. Но не могу я просто стоять и смотреть на эту истерику. Частично сам спровоцировал, знаю. И мне чертовски хочется самому всадить пулю в лоб этому Дамилю. Она ведь из-за него боится. Что-то между ними еще происходит. Мышцы скручивают от бушующей во мне ярости. Аиша комкает футболку мне на спине, немного вытягивая ее из-под ремня штанов. Поясницу обжигает прохладным воздухом, давая хоть немного трезвости. «Я могу за тебя постоять, слышишь меня?» — шепчу ей. «Если ты не можешь рассказать все, дай мне его фамилию, я найду сам». «Нет», — звучит снова. «Ненавижу это проклятое «нет». Оно стоит между нами толстой бетонной стеной, и я даже поцеловать сейчас ее не смогу, уверен. Она в очередной раз скажет мне это чертово слово. Давай оставим записки. Решаю пойти другим путем. Тебе ведь тоже это нужно. У нас будет связь, пока я думаю, как выкрутиться из ситуации. Не надо, не думай об этом, просто забудь меня, найди другую. С надрывом. Ей больно от собственного предложения, мне тепло. Аиша на самом деле не хочет этого. Защищает. Наверное, даже ревнует. «Пожалуйста». Обняв ее лицо ладонями, заглядываю в глаза. «Оставь нам записки». Кусает губы, медленно моргает. Темные реснички слиплись от слез. Кукольная девочка. «Больше не пиши на телефон и не делай так, как сегодня, и не трогай». «Я все понял», — торможу ее. «Тогда будут записки?» «Да». «Договорились. Поцеловать нельзя?» Улыбаюсь, уже зная ответ. «Мне надо идти». Отпускаю и отступаю. Я услышал ее. Поднимать остальные темы сейчас не буду. Они стоят ревнивым комом у меня в груди, но я и так передавил. Получил свою порцию сладкого, обнимал. И плевать, что через слои одежды. Главное не включать сейчас пластинку, как это делает ее муж. И можно наслаждаться оставшимся на ладонях теплом, глядя, как она уходит. На лекциях сижу в стороне от парней, рисую шариковой ручкой в тетради и плаваю в той близости, что случилось. Закрываю глаза, понимая, что сны мои теперь будут ярче и болезненнее. Беркут хлопает по плечу, дергаюсь. «Пошли уже отсюда! Или ты до завтра тут остаешься?» «Пошли». Сгребаю все со стола в рюкзак и поднимаюсь. «Может, покатаемся вечером?» — предлагает Ванька. «Лужи на дорогах пораскидываем». «Я пас, сори, парни». Проталкиваюсь между ними и направляюсь к выходу. «Мне одному хочется побыть. Надо вернуться в адекват и без эмоций разложить наш разговор». Первый курс уже ушел. Я расписание своей недосягаемой наизусть знаю, поэтому даже не надеюсь встретить ее в коридорах или на улице. Стреляю сигарету у первого попавшегося парня. Закуриваю на выходе из здания. Выпускаю облако дыма в воздух, немного заторможенно глядя по сторонам. Дождь моросит, с утра поливало так, что дорог видно не было. Сейчас вроде норм. Надеюсь, не разойдется снова в ближайший час. Спускаюсь по ступенькам. Двигаю прямиком к парковке. «Михаил Тарасов?» Окрикивает меня незнакомый мужской голос. Оглядываюсь, с другой стороны непонятно откуда прилетает обжигающая боль по затылку, и реальность начинает заполняться темнотой.